Мы уже касаемся преддверия Христовых страданий сегодня в нашей беседе. И 18 глава, мы перешли от 17 к 18 главе, где Христос совершил свою ходатайственную молитву. И мы говорили о том, что в ней Он их и посвящал, и освящал, и благословлял, и ограждал в будущем служении. Вот, и просил Отца о том, чтобы Его руководство было в жизни этих людей, и не только в жизни этих людей, но в жизни тех, которые уверуют по слову их. И мы говорили о том, что очень много Христос именно уделял внимание именно в молитве для единства церкви, для единства, так сказать, авангарда церкви, которые вошли в основу церкви. Апостол Павел уже в послании к Ефесянам во второй главе пишет, что вы уже не чужие, но сограждане своим, святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм Господи. Вот, и мы понимаем, что это апостолы, это те люди, которые вошли в основание церкви вместе с пророками, ветхозаветными пророками и новозаветными пророками. Так вот, в этой ситуации Христос заботился, чтобы везде было единство. Я хочу сказать, что вопрос единства – это очень важный, серьезный вопрос и в нашей сегодняшней жизни. Вот. По-моему, Сирахов пишет, если я не ошибаюсь, в апокрифической Библии, он пишет, что премудрость украсила себя согласием между братьями. Согласием между братьями. Вот. И Петр, и апостол Павел пишут о единомыслии, о гармонии, имейте одни мысли, имейте одни чувства, ту же любовь и так дальше. Это то, что сегодня гармонирует или представляет церковь в гармонии, в созидании, в устройстве. Вот это очень важно. И заканчивая вот эти слова, здесь евангелист описывает Иоанн о том, что они встали и пошли через поток Кедрон. Если вы помните, через этот же поток Кедрон убегал Давид от своего сына Авессалома. И именно когда он переходил через этот поток Кедрон, то к нему дошло известие о том, что Ахитофел в числе заговорщиков. То есть тот, кто был другом Давида, восстал на него. И позже Давид, как бы описывая свою жизнь, но это получилось пророческое слово, он говорит, тот, с кем ел я хлеб, поднял на меня пету свою. Вы помните это выражение в псалмах. И это пророческое слово легло в отношении Иуды. Через уста Давида Дух Святой проговорил. Вот. Это был момент, действительно, когда Христос сознательно, ощутимо, осязаемо входил в страдания. Входил в страдания. Вот. И я хочу сказать, что есть моменты, когда человек не осознает до конца, что может произойти и как может произойти, и переживаниях своих или в чувствах. Но Христос это понимал очень прекрасно. Вот. И в конечном итоге мы просмотрим еще по этой главе о том, что Он понимал, какую смерть Он должен принять, какие мучения, какие страдания, все это Он переживал. И даже здесь Иоанн не описывает саму позицию, когда они вошли в сад, прошли через поток Кедрон, вот, и вошли в сад. Лука не называет этот сад поименно, но у других евангелистов мы понимаем и знаем, что это была Гефсимания. И здесь Иоанн говорит, что очень часто Иисус любил со своими учениками собираться вот в этом месте. И здесь говорится, что знал же Иуда это место, поскольку они часто там собирались. Но здесь Иоанн умалкивает, он не описывает тех событий, которые происходили в Гефсимании. Евангелист Лука и другие евангелисты, Матфей, описывают о том, что это были ужаснейшие, если так можно выразиться, страдания Иисуса Христа, вот, где написано, что находился в молитве, прилежнее молился, находился в барении. И там говорится о том, что был пот его, как капли крови. То есть практически, мы уже немножко говорили об этом, я чуть-чуть напомню. Вот, практически через поры его тела, то есть в его теле лопали капилляры, и кровь выступала через поры его тела. Когда человек входит в сильную депрессию переживаний, страшных таких мучений, вот, происходит аналогичное состояние. Вот написано, что Иисус же ужасался и тосковал. Вот, то есть нужно было понять, для нас мы это не способны сегодня воспринять это все до конца, вот, понять тяжесть и величину, объем греха мирового масштаба всех поколений, которые брал на себя Иисус Христос. Ему нужно было взять все это проклятие. Мы часто сегодня говорим о том, что нам неприятно встретиться с людьми, развращенными в этом мире, правда? И даже в преступном мире говорят, что они не едят за одним столом, вот, потому что это унизительно. Не дай Бог, они не пользуются никогда посудой, той, которой пользуется извращенец, вот, или подобного рода люди. Вот. Но представьте себе, что все, что есть в мире, весь грех, самый-самый низкий и отвратительный, даже по нашим понятиям морали человеческой, вот, хотя этот грех, может быть, уживается сегодня в обществе человеческом. Вот. Вот. И, может быть, кто-то его критикует, кто-то пренебрегает, кто-то говорит об этом грехе, как содомляне открыто. Но Христу нужно было взять всю эту грязь на себя. И Библия говорит, что он тосковал и ужасался. Ужасался. Вот. Божий пророк говорит, что чистым глазам твоим не свойственно смотреть на беззаконие. Бог всегда отворачивал. Вот. Когда Содом и Гоморра развратились, вы помните, вот, то Бог сказал, я сойду и посмотрю, точно ли. Вот. И Бог мгновенно произвел суд. Мгновенно произвел суд, потому что зло распространилось. И я хочу сказать, что уже именно тогда, я уже немножко уклоняюсь от темы, именно тогда уже дьявол хотел в лице Содома погубить все человечество, но Бог решил это путем другим. Может быть, когда-нибудь мы поговорим на эту тему больше. Я возвращаюсь. Все, что происходило с Христом в Гефсимании, я хочу сказать, что именно вот в этот момент, когда был ответственный момент борения, хотелось вот в близких своих друзьях, которые последовали за ним, найти хоть какую-то поддержку, но ее не было. Нам сегодня трудно понять это все до конца. Дело в том, что Павел говорит, что духовный, он судит обо всем. О нем же судить никто не может. Я просто несколько слов скажу в этом отношении, что происходило в Гефсимании. Это была духовная атака, которая была направлена не только на Иисуса Христа, но здесь враг атаковал по всем флангам, по всем направлениям. Если вся атака или центральное направление было направлено на Иисуса Христа, то, конечно, нужно было всю поддержку тоже сбить с толку, чтобы не было никакой абсолютно поддержки. Вот. И если апостолы уснули, мы часто говорим, и, может быть, даже звучит какая-то нотка какого-то осуждения. Неужели вот, вот в такой вот момент они не могли пободрствовать? Вот. Но я хочу сказать вам, братья мои и сестры, что вот в такой битве, вот в такой битве враг способен обезоружить внимание, отключить внимание своего противника. Очень важно, чтобы нейтрализировать его действия. И дьявол пошел на то, то есть это была атака нагнетающая. Вот, и если человек не сориентируется вот в таких вот позициях, вот в таких вот моментах, вот, то он не сможет противостоять. И там Христос, вы помните, что сказал, какую он дал им рекомендацию в отношении их действий. Он говорит, что плоть немощна. То есть в борении с духами злобы поднебесной плоть наша бессильна. Мы должны это понимать. Иуда говорит, что ангелы превосходят крепостью, мир духов превосходит физический мир крепостью на много-много раз. Один ангел Господень способен был в течение одной ночи 180 тысяч ассирийского войска поразить. Один ангел. Вот. И вот здесь говорит, что плоть немощна, а дух бодр. То есть Все, что нужно было происходить, это в духе. И я хочу сказать, что в этом отношении Писание нас тоже призывает, говорит, поступайте по духу. Ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Вот, есть закон духа жизни во Христе Иисусе, который освободил меня от закона греха и смерти. Мы уже не однажды вспоминали с вами об этом положении. И очень важно, братья мои и сестры, когда вот в таких вот предпочтениях, в каких моментах решающих мы отдаем предпочтение не плоти, а духу. Павел говорит, я не стал советоваться с плотью. Вы понимаете? Когда мы входим на духовные позиции, на духовные плоскости, здесь должен происходить духовный уровень духовной войны. Молитва, пост, чтение Слова Божьего, если вам когда-либо приходилось быть на молитве за одержимых, ну вот, там физически руками вы ничего не сделаете. Ничего вы не сможете сделать, сколько бы у вас силы не было. Вот я видел это своими глазами, как хватал одержимый человек одного из проповедников и через всю комнату перебрасывал. Я это не увеличиваю, я стоял в этой комнате. И только молитва, Павел говорит, ибо оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими ниспровергаем замыслы и пленяем всякое превозношение в послушании Христу. Это молитва, это чтение Слова Божьего, это пост, это то, когда ты входишь в сферу Божию. И очень важно понимать, что когда настает духовная брань в нашей жизни, то это должно происходить в духе. Здесь вступает духовный человек, остав свои плотские методы, свои понятия плотские, остав их на заднем плане. Остав предпочтение своей плоти на заднем плане. Пусть бы как тебе не хотелось спать. И я просто приведу вам маленький такой маленький пример. Скажем, вы пробуждаетесь ночью, и у вас есть сильное желание к молитве. И может быть даже это определенное какое-то конкретное направление, за кого-то нужно помолиться, Дух Святой пробуждает. Вот. Но вам не хочется, потому что вы вчера сильно устали на работе. И вы говорите, как-нибудь другой раз. Бог найдет кого-нибудь другого, Он найдет. Но вы проиграли. В этот момент вы или я, мы проиграли. Мы не стали в ряды защитников, поэтому очень важно, братья мои и сестры, быть в духе. Иоанн говорит, я был в духе в день воскресный. И когда он был в позиции духа, и приоритет его духа был готов для восприимчивости Божьих откровений, Бог начал давать ему откровения. Я бегло касаюсь вот этих моментов. И вот там говорится о том, что он находился в барении, вот, и был пот его, как капли крови. История говорит о том, что, я уже говорил об этом, Карл XII, шведский король, в свое время проливший очень много крови, когда уже призвали одного из священников, который должен был принять исповедание у этого короля, он вроде бы пытался исповедовать свои грехи, но это не получалось, потому что его сознание, он очень-очень много пролил крови в своей жизни, и он впал в такую сильную шоковую депрессию. Вот, и эти мучения настолько повергли его, что у него произошло то же, что произошло у Христа. То есть полопали капилляры, и из тела начала выступать кровь. И в короткое время врачи констатировали смерть этого человека. Он умер в страшнейших мучениях. Почему же не умер Христос, если у него было нечто подобное? Я хочу сказать, что именно цель, я сегодня уже вывожу смысловой фактор из Священного Писания для себя, именно цель была дьявола не допустить Иисуса Христа ни в коем случае до Голгофского Христа. Основное сражение должно было произойти на Голгофе, но дьявол именно здесь произвел свою сильнейшую атаку на Иисуса Христа, и Павел уже позже напишет в послании к евреям, он в одни плоти своей сильным воплем и молениями принес, и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение. То есть именно вот в этот момент в Гефсимании он вопиял, чтобы не произошла смерть. И Бог сохранил, написано, что послал, в других евангелистах мы читаем, послал ангела своего, который пришел, и что делал? Укреплял ее. То есть Бог, Отец, контролировал вопрос вот этого сражения до конца. До конца. Вот. Здесь у Иоанна это не описывается. И я уже упускаю вот эти вот моменты, и все, которые мы собрали с других евангелистов. Евангелист Иоанн говорит, что Иисус, зная, что все с ним будет, вышел и сказал им, кого ищете. Когда уже прошел Иуда, это человек, который за 30 серебряников продал Иисуса Христа, то есть своего учителя. И мы уже не однажды говорили, я хочу сказать, что очень важно, братья мои, сестры, очень важно. Мы говорим иногда, у нас бытуют какие-то вот такие понятия иногда, что мы говорим, вот этот грех очень маленький, вот этот среднего уровня, вот этот большой. У нас есть какой-то свой определитель грехов. Но позиция Библии в отношении греха однозначна. И апостол Павел говорит, что малая закваска, она что делает? Она квасит все тесто. И если мы говорим о грехе сребролюбия, вот этот грех, который был у Иуды, он потихоньку воровал, потому что у него было пристрастие к деньгам. Вот. И я знаю случай, когда молодой юноша тоже воровал вот потихоньку деньги. Сперва он начинал работать по вешалкам в молитвенном доме. Вот. Ну, мы знаем о таких моментах, правда, бывали. Вот. А потом дошло до того, что ночью уже нужно было залезть в молитвенный дом и вскрыть молитвенный дом, вот, и взять церковную кассу, вот, хотя он не знал, что именно в этот момент там находился церковный сторож, который время от времени приходил и наблюдал, вот, и он как раз попался. Но все вело к тому, что Бог вел этого человека, чтобы дать ему возможность покаяния. Я уже не буду вдаваться в подробности. Точно так же было в жизни Иуды. Он носил общий ящик, которые потихоньку туда опускали, ложили, что-то давали, наверное, добрые люди, которые располагали вот каким-то добросердечным таким намерением к служению Иисуса Христа. И Иуда оттуда воровал. И вот это пристрастие к деньгам, распоряжаться. Потому что за деньгами, уже за рубежом денег стоит власть, могущество, сила, слава, гордость, все. Вот. И кто-то сказал, что счастье не в деньгах, а в их количестве. Это говорит сегодня так мир. Если ты имеешь много денег, значит ты могуществен, ты властен, и все возможно для тебя. И я хочу сказать, что вот этот грех, грех сребролюбия и любовь к деньгам привело к тому, что, во-первых, он совершил чисто даже по человеческой структуре понятий гнусный поступок. Предать того, который тебя учил, который преобразовывал тебя, который давал тебе власть, который был твоим другом, опекуном твоим, и ты предаешь его. Вот. Это чисто по-человечески уже нехороший поступок. Вот. И в конечном итоге, братья мои и сестры, Иуда пришел к этому решению, чтобы предать Иисуса Христа. Вот. И самое страшное, что во всем этом было поступке, это то, что этот человек потерял жизнь вечную. Вот. Написано, что горе тому человеку, которым предается Сын Человеческий. То есть в конечном итоге вот это маленькое, незначительное постепенно привело его к пагубе. И я хочу сказать, что не только это может послужить в нашей жизни. В нашей жизни может послужить очень много вещей. Вот. Когда Писание говорит, что ругаются ему и снова распинают его, распинают себе Сына Божия и ругаются ему. Есть же такое положение, такая категория людей, правда, есть? Вот, есть такая категория людей, которые говорят, что они знают Бога, говорит апостол Павел к Титу, но делами отрекаются от Него. Отрекаются, тоже отрекаются, предают, будучи гнусны, непокорны, неспособны ни на какое доброе дело. Вот. И я хочу сказать, что форма предательства, она может быть очень и очень разная. Братья мои и сестры, когда мы предаем, может быть, за какую-то выгоду, за хорошую работу, вот мы переступаем через понятия, через евангельские истины, вот, за какой-то обогатительный процесс в нашей жизни, чтобы вот получить какую-то определенную наживу, мы готовы переступить через это, второе и третье, чтобы только приобрести это, чтобы это было моей собственностью. И я хочу сказать, что вот Любой поступок, который нарушает уставы брака, он является предательским поступком. Правда, сестры и правда, братья? Или это со стороны сестер, или это со стороны братьев. Любой поступок, который нарушает чистоту и взаимоотношения брака, это является предательством. И точно так же в отношении Иисуса Христа, братья мои и сестры, когда мы что-то делаем неугодное, мы предаем его. Мы предаем. Вот. И в этом отношении Христос, когда увидел все, обратите внимание, что здесь не присутствует абсолютно никакой страх. Нету никакого отчаяния, нету никакой возможности. Я просто еще раз немножко возвращаюсь к другим евангелистам. Когда он молился, к его непосредственной молитве, говорит: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Вот. В конечном итоге много задается вопросов, неужели действительно Иисус Христос хотел избежать этой чаши? Ни в коем случае, братья мои и сестры. Просто вид этих мучений, этой всей грязи, этого аморальности настолько был велик и страшен, что он просто сокрушал сознание личности. Вот. И в этом отношении Иисус Христос здесь полностью отдает свою волю в распоряжение воли Небесного Отца. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И не было никакого абсолютного страха, не было никакого желания отстрочить этот момент. Нет. Вот, вы помните даже на вечере, что говорил Иисус Христос Иуде? То, что делаешь, делай как? Скорее. Скорее. То есть, все должно прийти в свое время, в определенное время. И вот здесь, когда пришли воины, вот, и мы понимаем моменты, везде, скажем, присутствует строк, я помню, рассказывали за одну братскую беседу нерегистрированного братства. Вот. Это было у нас в области. Вот, я хорошо знаю всех тех братьев, которые там были на той беседе. И они искали одного из людей, я не буду называть фамилии, потому что вы знаете этих людей. Практически из-за этого человека они пришли на эту беседу. И когда шла беседа, было говорено очень много прекрасных вот, и возвышенных таких воззваний. Трудиться для Бога, быть бесстрашными и так дальше. Ну, вы знаете, как это у нас бывает, когда мы призываем один другого к служению. И когда эта беседа была в таком разгаре, вот, зажигательном друг для друга, вот, и кто-то из присутствующих сказал, что хата окружена вся милицией. И вот эти самые смелые, которые призывали, в первую очередь убежали в окна. Осталось 3, по-моему, или 2 человека, я уже точно не помню. 2 или 3 из всей беседы. Вот. То есть, что порою делает панический человеческий страх? На что мы, как люди, способны? Способны. Вот. И я просто хочу, чтобы мы правильно оценивали свои способности, свои возможности. Вот, чтобы мы не преувеличивали вот этого всего. Христос воспринял спокойно, никакой паники, никакого страха. Вот. Кого вы ищете? Кого вы ищете? Вот. Они говорят ему: Иисуса. Говорит: это я. Это я. И вот в этой ситуации, опять здесь я бы хотел обратить наше внимание на 10 главу Иоанна, где Христос, характеризуя доброго пастыря, он говорит, что добрый пастырь что делает? Полагает души свои за своих овец. Полагает душу свою за овец своих. Вот. И там он, Христос, ставит сравнение наемника и доброго пастыря. Добрый пастырь, он готов положить, он обязан положить душу свою за своих овец. А наемник, он не родит об овцах. И вот в этой ситуации Христос здесь выступает как добрый пастырь. Если меня, то возьмите, но их не трогайте. То есть, и здесь говорится, что да исполнится Писание или слово реченое, что из тех, которых ты дал мне, я не погубил никого. Очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы понимали нашу ответственность в домостроительстве, в служении Богу. Цель вопроса не только в том, чтобы, допустим, я какими-то средствами, какими-то путями достиг цели. Нет. Вот. Но верное служение, апостол Павел говорит, что течение совершил, веру сохранил. Вот. И когда он говорит, что у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях, вот положение было Божьего человека. Вот. Днем учил, ночью шил палатки, нужно было как-то жить, и он говорит, что нуждам моим и бывшим при мне послужили руки мои сии. Вот. И он говорит, ежедневное стечение народа. Люди шли с вопросами, с проблемами, если вы когда-либо были на миссии. Вот. Мне приходилось быть, но не очень долгое время. И я хочу сказать вам, что удается поспать всего по несколько часов, особенно если вы находитесь на территориях, где люди связаны с демоническими силами, с оккультными вопросами. Если он не спит, его дьявол мучит, уже Дух Божий его влечет к покаянию, его Божья благодать влечет к покаянию, а он занят, и он посвятил свою жизнь. Вот он может прийти в час ночи, в два, в три часа ночи к вам. Пожалуйста, делай, что хочешь, я не могу спать. У меня стук, у меня грохот, вот, у меня сознание, у меня движения разные по квартире. И нужно молиться. И в этом отношении, братья мои и сестры, я хочу сказать, что очень серьезно, чтобы мы понимали вот этот вопрос. Но Иисус сказал Петру: Петр, да сбудется слово реченное, из тех, которых ты дал мне, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо, имя рабу было Мал. Но Иисус обращается к Петру, то есть Петр действует по своему понятию, по своим взглядам, вот, по той интуиции, которая чисто выработана в нем, как в человеке, физического понятия, физического плана. И я хочу сказать, что, обращаясь опять же к той же мысли, иногда у нас бывают методы, когда мы хотим среди духовных сфер, духовных проблем, духовного направления, мы можем подключить наши физические понятия или физические методы, или физические действия. Я хочу сказать, братья мои и сестры, что это ни в коем случае не может быть сопряжено. Вот, потому что это противоположные полюса в противоположном направлении действий. И вот этот метод апостола Петра в отношении этого человека, то есть это был просто, как сказать, назовем это просто инстинкт самосохранения, вот, который сработал в подсознании человека, чтобы защитить каким-то образом себя. Вот. Но Иисус Христос говорит: неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? Вот. Это очень важно, чтобы мы понимали, что определение или сознание Иисуса Христа в отношении чаши, в отношении страданий, в отношении мучений были сознательны и полностью оценены им до конца. То есть он сознательно шел на страдания. Вот. И вот в этом отношении, когда мы говорим, мы должны, братья мои и сестры, понимать, что здесь не могут быть какие-то методы плоти, наших понятий, наших старых привычек, обычаев, вот, или еще чего-либо другого. Вот. Мы должны непосредственно ориентироваться на Слово Божие, чтобы у нас не было никаких абсолютно ошибок. Мы не можем плотским путем, скажем, решить какую-то духовную проблему. И я уже однажды говорил, может быть, или не говорил, не помню. Вот. Писание говорит о том, что когда Бог дал обетование Аврааму в отношении наследства, вот, и года шли, Аврааму это казалось уже несносным, Сара устала ждать. Вот, и они решили по-своему разрешить эту проблему, то есть решить эту проблему плотским методом, духовную проблему, потому что Исаак – это был сын обетования. Вот. И вот это решение духовной проблемы плотским методом настолько сегодня послужило, что по сегодняшний день эти народы, которые являются братственными народами, потому что те, которые сегодня воюют против Израиля, это практически сыны измаильтяне, вот, сыны Измаила, который родился от Агары. Вот. И представьте себе, что вот именно вот таким путем вот эти люди хотели решить духовную проблему, но это получилось в конечном итоге получилось очень плохо и на все долгие поколения жизни и истории израильского народа.